Императрица ела, Ронни швырял мячик, пока ему не пришла в голову прекрасная мысль. Дядя Кларенс любит природу. Он очень рад, когда кто-нибудь к ней возвращается. Следовательно, надо пойти и сказать, что ты прозрел и увидел будущее Англии в деревне, а потом попросить денег на образцовое хозяйство. Сейчас. Так, не просто хозяйство, а такое, где разводят свиней. Дядя Кларенс осыплет его золотом, а там немедленно жениться. Мячик последний раз проговорил «блянц», ударившись о гостеприимную спину, и окрыленный Роналд помчался дорабатывать свой замысел. Часто бывает, что со второго взгляда блестящие замыслы кажутся пустыми. С Ронни этого не случилось. «Эх, дядя Кларенс», — сказал он, входя через полчаса в библиотеку, — «насчет этих денег, прости». «Ну, моих денег. Я вот подумал, не взять ли мне немного?» «Ты хочешь открыть кафе?» «Нет, как можно?» «Честно говоря, Лондон мне надоел. Я хочу вернуться к земле. Города надо разгрузить. Земля – вот будущее Англии. Это мое мнение». Что-то было не так. Лорд Эмсворт не смягчился. «Может быть, плохо слышит?» «Земля!» – сказал он погромче. «Надо к ней вернуться. Хочу завести ферму». Он помолчал для эффекта. «Чтобы разводить свиней». Лорд Эмсворт протирал пенсне. Глаза его в неприкрытом виде были еще неприятней. «Свиней!» – заорал Ронни, борясь с тревогой. «Свиней? Свиней! Ты хочешь их разводить?» «Да!» – проревел Ронни. «Свиней!» И вымученно улыбнулся. Лорд Эмсворт надел пенсне. «Для того, — проговорил он, дрожа всем телом, — чтобы целые дни бросать в них мячик?» проговорил Ронни. Лорд Эмсворт встал. Казалось бы, в старой куртке и с продранными локтями не выразишь оскорбления величия. Но нет, он выпрямился во весь рост, а это немало, и прогрохотал. «Я все видел!» «Нет, мячик! Да что ж это такое?» Пламя вырвалось из-под пенсне. «Ты понимаешь, что она нервная, тонкое создание, какие-то дурацкие мячики!» «Я... что?» «Я не думал!» «Ты вообще не думаешь, то-то и плохо! Разводить свиней — это ты? Ха-ха! Последний человек в мире!» Ронни Фиш ухватился за стол. «Эй, в чем дело?» – спросил Галахад, потревоженный воплями в маленькой комнате за библиотекой, где он писал свои мемуары. «Ты не мог бы Кларенс декламировать попозже?» «Он бросал в нее мячик!» – возмущенно и в то же время горестно вскричал лорд Эмсворт. Галахад не выразил ужаса. «Ты хочешь сказать, – строго осведомился он, – что вы губите мою работу из-за этой свиньи?» «Этой?» – вскричал лорд Эмсворт. «Господи, неужели никто из моих родных не понимает, что она лучшая свинья Англии? Кто получил 2 раза подряд медаль на выставке, а? А она получит, если некоторые не будут швырять в нее теннисные мячи». Галахад нахмурился. Он не любил считать свиней по осени. «Не зарывайся, Кларенс», – сурово сказал он. «На днях я зашел выпить пиво в герб Эмсвортов, и там какой-то тип ставил 3-1 на красу Матчингема. Рыжий такой, косит, не совсем трезв». Лорд Эмсворт забыл и Ронни, и теннисный мяч. Он забыл все. Именно этого он и боялся. «Это свинья сэра Грегори», — сказал он. «Пари предлагал его свинарь, Джордж Сирил Бурбон. Он служил у меня, ты же знаешь». Но Парсла его переманил. «Подлость неслыханная!» Галахад свистнул. «Ах, вот что!» — сказал он. «Значит, свинарь Парслоу предлагает такое пари?» «Несомненно! Эта краса получила в прошлом году 2-ю премию. С императрицей ее не сравнить!» «Ты смотри, Кларенс!» — посоветовал его брат. «Парслоу ее испортит!» «Испортит?» «Да! А не сможет? Украдет!» «Что ты говоришь? Это немыслимо!» «Мыслимо! Парслоу истинный негодяй! Он бы бабушку свою испортил, если нужно! Я его знал в юности и скажу со всей уверенностью, если бы его бабушка выступала по классу жирных свиней, а он хотел ее устранить, он бы подсыпал яду в болтанку или там в желуди». «О, Господи!» — сказал потрясенный граф. «Вот, послушай, намечался собачий бой. У меня был отличный пес, звали Кнут. И что же? Встретившись его банджо, он повалился на бок, зевнул и заснул. Я кричу, молю, безуспешно, спит как убитый. Я абсолютно уверен, что юный Парслоу скормил ему 6 фунтов чистой вырезки с луком. Доказать не могу, но изо рта у него пахло, как из кухмистерской в Сохо летним вечером. Вот тебе твой Парслоу. Галахад, да-да, прочитаешь у меня в книге». «Господи, господи!» – запричитал граф. «Надо немедленно увидеться с Пербрайтом. Я и не знал, я не думал». Он вышел, Галахад тоже собрался уйти, но Ронни его остановил. «Дядя Галли!» Розовые щеки племянника пылали багрянцем, глаза сверкали странным огнем. «Да? Ты правда думаешь, что сэр Грегори упрет императрицу?» «Да, я же говорил, он...» «Как же он ухитрится?» «Пойдет ночью к свинарнику и уведет». «И спрячет?» «Да». «Она же очень большая. Легче слона спрятать, а тащить?» «Однако ты идиот. У нее кольцо в носу». Галахад удалился. Ронни сел в кресло, с которого так величаво встал его дядя. Стоять он уже не мог. Вдохновение его ослепило. Он сам удивлялся. «Да, ферма – это умная мысль, но тут...» «Ну вот сможет ли он?» «А что?» «Ну, все-таки». «Нет, это невыполнимо». «А почему?» «Представим, что он все сделал. Подошел, увел, спрятал. Отдаст дяде Кларенс что угодно тому, кто вернет свинью?» «Отдаст. Деньги потекут из его сундуков». «Ну, возможно ли это?» Ронни задумался. Место он придумал сходу. Домик егеря в западной роще. Там никто не бывает. Истинный сейф. Подозрение? Навряд ли. Кто свяжет с уводом свиньи Роланда Фиша? Как ее кормить? Лицо его затуманилось. Да, это заковыка. Кто их знает, что они лопают, но жрут, как свиньи. Если вернуть дяде скелет, он не обрадуется. Кто же поможет? Хьюго? Нет, сообщник он прекрасный, но есть у него и недостатки. Если он узнает, что к чему, это узнает и весь Шропшир. Лучше прямо напечатать в газете или передать по радио. Прекрасный человек, но нет, не Хьюго. Так кто же? А-а-а! Ронни вскочил с кресла и так заорал от радости, что дверь открылась. Не ори! Писать не дают! Прости, дядя Галли, я придумал одну штуку. Дело твое. Как ты написал бы на веселе? Вместе. Спасибо, сказал Галахад и снова исчез.